Глава 3. Башня голода. В тихом, каймленном стеной дворе Далиборки, серой башни голода на Градчанах, старые липы уже бросали косые послеполуденные тени на маленький домик смотрителя. Тут жил ветеран Вондрейк со своей разбитой подагрой женой и приемным сыном Атакаром, 19-летним консерваторцем. Сидевший на скамейке старик подсчитывал на растрескавшейся доске кучку медных и никелевых монет, чаевые от дневных посетителей башни. Каждые 10 монет он своей деревянной ногой отмечал на песке черточкой. 2 гульдена, 86 крейцеров, проворчал он недовольно, обращаясь к приемному сыну. Тот, опершись о дерево, старательно зачищал зеркальные потертости на коленях черных брюк. Ветеран отрапортовал сумму дневной выручки в открытое окно своей прикованной к постели жене. И, бессильно склонив голову в щучьей серой фельдфебельской фуражке, замер, уставившись полуслепыми глазами в землю, как марионетка, у которой внезапно лопнула нить жизни. Весь двор был усеян похожими на стрекоз цветами липы. Атакар взял со скамейки скрипичный футляр и, надев бархатную шапочку, зашагал к воротам, выкрашенным в черно-желтую казарменную полоску. Погруженный в невеселые мысли, старик даже не ответил на его прощальные слова. Консерваторец направился было вниз, к Туншинскому переулку, где графиня Заградка занимала сумрачный, вытянутый в длину дворец. Однако через несколько шагов, словно что-то внезапно вспомнив, остановился. Взглянул на свои видавшие виды карманные часы и, резко повернувшись, заспешил напрямик, тропинками оленьего рва вверх к новому свету и вскоре без стука вошел в комнату богемской Лизы. Старуха, глубоко увязнув в своих девичьих воспоминаниях, долго не могла понять, чего от нее хотят. «Будущее? Какое будущее?» С отсутствующим видом бормотала она, воспринимая лишь последние слова его фраз. «Нет никакого будущего». Она смерила консерваторца взглядом. Его расшитый черный студенческий сюртук, очевидно, окончательно ее запутал. «А почему без золотых позументов? Он ведь...» «Оберст Гофмаршал», – тихо спросила она. «Ага, пан Вондрейк, младиш. Юный господин Вондрейк хочет знать свое будущее. Вот оно что. Теперь только она пришла в себя». Не тратя больше времени, она подошла к комоду, вынула из-под него покрытую красноватой глиной доску, положила ее на стол и, протянув консерваторцу деревянный грифель, сказала: «А ну теперь втыкайте, пан Вондрейк. Справа налево, не считая. Думайте лишь о том, что вы хотите узнать. 16 рядов, один под другим». Студент взял грифель, сдвинул брови, немного помедлил. Потом, сразу став мертвенно-бледным от внутреннего напряжения, дрожащей рукой стал торопливо колоть мягкую массу. Богемская Лиза подсчитала количество уколов, записала на доске колонками. Он напряженно следил за ней, потом расположенные в виде геометрических фигур результаты были внесены ею в многократно поделенный прямоугольник. При этом она машинально нашептывала: «Это матери, это дочери, племянники, свидетели. Красные, белые, судья, хвост дракона, голова дракона». Точь в точь, как и все в богемской пунктировке. Сарацины гадать умели. И прежде чем погибнуть в битве у Белой горы, оставили нам в наследство это древнее искусство. Задолго до королевы Либуши, да-да, Белая гора, она напоена человеческой кровью. Богемия – очаг всех воин, ныне и присно. Ян Жишка, наш вождь, слепец Жишка. «Что там с Жишкой?» – возбужденно спросил студент. «Что-нибудь есть о Жишке?» Она не обратила внимания на его вопрос. «Если б Мальдау не текла так быстро, то и по сей день была бы красна от крови». Какое-то яростное веселье хватило ее. А знаешь, парень, почему так много кровяных пиявок в Мольдау? От истоков до Эльбы, где бы ты ни поднял на берегу камень, под ним маленькие кровяные пиявки. От того, что раньше вся река была сплошной кровью. И они ждут, ждут. Знают, что однажды получат новый корм. «Это еще что такое?» – она уронила мел, переводя удивленный взгляд с молодого человека на фигуры и обратно. «Ты что, хочешь стать королем мира?» Она испытующе впилась в его темные мерцающие глаза. Юноша ничего не ответил, однако старуха заметила, как он, покачнувшись, судорожно схватился за стол. «Может быть, из-за этой? Вот здесь?» Она ткнула в одну из геометрических фигур. «А я-то считала, что у тебя амуры с Баженой, барона Эльзинвангера». Атакар Вон Дрейк энергично мотнул головой. «Вот так? Значит, с ней уже покончено? Но настоящая богемская девка никогда не будет держать зла, даже если принесет в подоле. Но с этой, здесь, она снова указала на геометрическую фигуру, держи ухо востро, это сосет кровь. Она тоже чешка, но древней, опасной породы». «Это неправда», — хрипло сказал студент. «Вот так? Ты так считаешь? А я говорю, что она ведет свой род от Боржевоев. И ты», — она задумчиво посмотрела в узкое смуглое лицо юноши, «и ты тоже из породы Боржевоев. Так двое тянутся друг к другу, как железо и магнит. Да что там долго копаться в знаках?» И прежде чем студент успел помешать, она стерла их рукавом с доски. «Только смотри, чтобы ты не был железом, а она магнитом, иначе ты погиб. В роду Боржевоев братоубийство, кровосмешение и убийство супругов в порядке вещей. Вспомни святого Вацлава». Консерваторец попытался усмехнуться. «Святой Вацлав не имеет ко мне никакого отношения, как и я к роду Боржевоев. Ведь меня зовут всего лишь Вон Дрейк, фрау Лизинка». «Не смей меня называть фрау!» – в ярости старуха стукнула кулаком по столу. «Я не фрау, я шлюха, я фрейлайн. Мне бы хотелось только знать, Лизинка, что вы хотели, имея в виду, когда упомянули насчет стать королем. И я на жишке», – робко спросил студент. Скрипнувшая дверь заставила его замолчать. Атакар обернулся и увидел в проеме медленно открывающейся двери какого-то человека в больших черных очках, чрезмерно длинном сюртуке с искусственным горбом, неумело набитым между лопаток и широко раздутыми от ватных пробок ноздрями, лисье рыжем парике на голове и такого же цвета бакенбардами наклеенными так неумело, что и за 100 шагов можно было это заметить. «Извиняюсь», — явно измененным голосом обратился неизвестный к богемской Лизе. «Пардон, если помешал, осмелюсь спросить, а не заходил ли сюда вчера господин имперский лейб-медик Флугбайль?» Старуха растянула рот в немой гримасе. «Пардон, я слыхал, говорили, будто они были здесь с...» Старуха, словно труп, по-прежнему стыла в гримасе. Странный субъект был, по-видимому, озадачен. «Я должен господину имперскому лейб-медику с...» «Я не знаю никакого имперского лейб-медика», — вдруг заговорила богемская Лиза. «Вон отсюда, скотина!» Дверь молниеносно закрылась, и мокрая губка, которую старуха, схватив со спидной доски, швырнула вслед, шлепнулась на пол. «Тот еще тип, Стефан Брабец», — предупредила она. Вопрос консерваторца. «Частный шпик. Все время переодевается, воображает, что так его никто не узнает. Вот всегда тут как тут, если что-нибудь случается. Такая уж у него служба. Хоть что-то разнюхать. Но он же в этом полная бестолочь. Он снизу, из Праги, город сумасшедших. Я думаю, это из-за тамошнего воздуха, от земляных испарений. Они там все станут со временем такими, как этот Брабец. Они и раньше другие, позже, только передохнут прежде. Когда там встречаются двое, один хамски ухмыляется просто так, чтобы другой думал, что о нем, мол, кое-что известно. Ты этого никогда не замечал, парень? Странное беспокойство охватило ее, и она безостановочно ходила из угла в угол. Ну а то, что в Праге все безумно, ты тоже не замечал? Нет? А ведь ты сам безумен. И даже не замечаешь этого. Конечно же, здесь, в Грачанах, совсем другой вид безумия. Совсем другой. Здесь скорее окаменелое безумие. Да-да, безумие, обратившееся в камень, как и вообще все здесь, наверху. Но чуть что, если однажды это все же начнется, каменные исполины живут и будут крушить город. Она понизила голос до шепота. Я еще девчонкой слышал это от своей старухи. Да ну, да и Стефан Брабец, конечно, чует, что здесь, на Грачанах, что-то носится в воздухе, что-то готовится. Студент с изменившимся лицом боязливо оглянулся на дверь. Но что? Что готовится? Богемская Лиза говорила, не глядя на него. Да, можешь поверить мне. Ты уже сейчас безумен. Возможно, ты и вправду хочешь стать королем мира. Она сделала паузу. В самом деле, а почему бы и нет? Как бы и в Богемии не было столько безумцев, то кто бы поддерживал очаг войны? Так будь же безумен, парень. Ведь мир, в конце концов, принадлежит безумным. Я ведь тоже только тогда стала возлюбленной короля Милана Абриновича, когда поверила, что могу быть ею. И сколько бы несчастья ни произошло, будь я королевой Сербии. И тут она словно проснулась. А почему ты не на войне? Так, порог сердца? А, ну да, гм. И говоришь, ты не боржевой? Ответа она не ждала. А как, куда ты сейчас направляешься с этой скрипкой? К госпоже графине Заградки, я сегодня играю у нее. Старуха удивленно вскинула голову, долго и внимательно исследовала черты его лица. Потом кивнула, словно окончательно убедившись в своей правоте. Да, гм, боржевой. Ну и она тебя любит, Заградка? Она моя крестная мать. Богемская Лиза громко расхохоталась. Крестная, ха-ха, крестная, скажите, пожалуйста. Студент не знал, как понимать этот смех. Охотнее всего он повторил бы свой вопрос, а я не Жишке, но это было уже явно бесполезно. Он слишком давно знал старуху. Выражение ее лица, внезапно ставшее нетерпеливым, свидетельствовало об окончании аудиенции. Смущенно бормоча благодарности, он взялся за дверную ручку. Едва только стал виден старый, дремавший на заказе, монастырь капуцинов, мимо которого пролегал путь к дворцу графини Заградки, как совсем рядом раздался торжественный перезвон колоколов капеллы святой Лоретты. Он словно приветствовал Атакара, манил своим магическим очарованием, подобно оркестру эоловых арф. Насыщенные цветочным ароматом невидимых садов, мелодичные колебания воздушных волн окутали его, словно бесконечно нежная ласка тончайшей завесы сокровенного небесного мира. Взволнованный застыл он на месте, вслушиваясь до тех пор, пока не стал различать звуки древнего церковного псалма, который исполняли тысячи далеких голосов. То словно звучал он в его душе, то, возносясь, то парил над этим эхом, замирал в облаках, то слышал так близко, что Атакар, казалось, разбирал латинские слова, то поглощенный мощным гулом бронзовой колокольной пасти доносился лишь тихими аккордами каких-то неземных монастырских галерей. Задумчиво шагал юноша мимо королевского града по празднично украшенной белыми березами ветками Грачанской площади. Волны звуков с такой силой преломлялись в каменном резонаторе дворца, что Атакар чувствовал в футляре вибрацию скрипки. Она, казалось, вдруг ожила в своем черном гробу. Потом он стоял на площадке новой замковой лестницы, сбегавшей вниз широкими пролетами 200 гранитных ступеней, окаймленных балюстрадой, смотрел на сверкающее в солнечном свете море крыш, из глубины которого, подобно чудовищной черной гусенице, медленно ползла вверх какая-то процессия. Словно ощупывая дорогу, она, казалось, поднимала свою серебряную голову в пурпурных пятнах с усиками, Это под белым балахином, который несли 4 священнослужителя в стихарях и епитахлиях. Впереди поющей массы тяжело ступень за ступенью поднимался архиепископ, закатанный золотом полувиалью на плечах, в красном берете и шелковых красных туфлях. Пламя министрантских свечей едва заметными прозрачными овалами колебалось в неподвижном вечернем воздухе и тянуло за собой сквозь голубоватые облака торжественно раскачиваемых кадил, тонкие черные нити чада. Закат царил над городом, пылал пурпурными полосами над длинным мостом, струился золото, обращенное в кровь, рекой под его опорами, горел в тысячах окон, все дома были охвачены пламенем. Студент неподвижно смотрел на эту панораму. Сказанная старухой о Мальдау, волны, которые однажды станут алыми от крови, вновь зазвучало в ушах. Да, еще это торжественная роскошь. Все ближе и ближе подползает она к нему по замковой лестнице. Голова пошла кругом. Да, именно так все должно быть при его короновании. Если только суждено когда-нибудь исполниться безумному сну. На минуту он закрыл глаза, чтобы не видеть рядом людей, ожидающих процессию. Еще хоть несколько секунд хотел оградить себя от трезвой действительности. Потом он повернулся и поспешил, пересекая замковый двор, чтобы другой безлюдной дорогой вовремя успеть в Туншинский переулок. Свернув за здание Ландтага, он, к своему удивлению, увидел широкие ворота Вальдштейнского дворца распахнутыми. Атакар прибавил шагу, чтобы хоть на миг заглянуть в сумрачный дворцовый сад со стенами, увитыми пышными зарослями плюща, а может даже различить в глубине чудесные залы эпохи Ренессанса или исторический купальный грот. В детстве он однажды имел возможность осмотреть все это великолепие минувших времен, и с тех пор сказочное переживание запечатлелось в его душе. Лакеи в отороченном серебром ливреях, с коротко подстриженными бакенбардами, молча вытащили на улицу чучело лошади, служившей когда-то Валенштейну. Он узнал ее по багряной попоне и неподвижным желтым стеклянным глазам, которые, как он внезапно вспомнил, в детстве долго преследовали его по ночам, словно какое-то загадочное предзнаменование. Сейчас конь стоял перед ним в лучах заходящего солнца, с привинченными к темно-зеленой доске копытами. Он походил на гигантскую игрушку из его детских сновидений, брошенную посреди нынешнего, бедного на фантазию времени, принявшего своим притупившимся чувствами эту самую ужасную из войн, войну механических демонов с людьми, по сравнению с которой все битвы Валенштейна выглядели дурацкими трактирными потасовками. И снова, как недавно, при виде процессии, холодок пробежал у него по спине. Вот он, конь без всадника, кажется, только и ждет, чтобы новый повелитель смело взлетел в его седло. Неважно, что шерсть его съедена молью. Один из лакеев ухмыльнулся. Не соблаговолит ли господин маршал взойти на коня? И все в нем перевернулось, как будто к нему возвал глаз вершителя судеб, и лакейская насмешка была здесь ни при чем. «Ты же уже сейчас безумен, только не знаешь этого», — час тому назад сказала старуха. «Но разве тут не прибавило? В конце концов, мир принадлежит безумным». От дикого возбуждения сердце колотилось где-то под горлом. Он стряхнул с себя оцепенение и устремился к Туншинскому переулку. Старая графиня Заградка ненавидела солнце и май, с его ленивым, томным дыханием и празднично разряженным веселыми людьми. С наступлением весны она переезжала в маленький сумрачный дворец, когда-то принадлежавший ее сестре, покойной графине Маржине, и его комнаты никогда не проникал солнечный луч. Ее собственный дом вблизи Строговского Пермонстранского монастыря на самой вершине города в это время стоял с заколоченными ставнями. Студент поднялся по узкой, выложенной кирпичом лестнице, прямо без всякого вестибюля, впадавшей чрезвычайно холодный, как-то сразу трезвящий проход, выложенный мраморной плиткой. Сюда выходили двери всех дворцовых покоев. Бог весть откуда пошла легенда, будто в голом, похожем на участковый суд, доме скрыт несметный клад, и что в нем водятся призраки. Скорее всего, это была просто выдумка какого-то шутника, хотевшего, быть может, еще резче подчеркнуть ту враждебность всему романтическому, которую, казалось, источал каждый камень этого здания. Все мечты студента вмиг улетучились. Он настолько отчетливо почувствовал себя безвестным нищим ничтожеством, что прежде чем постучаться и войти, невольно шаркнул ногой перед дверью. Трудно себе представить более неуютную комнату, чем та, в которой его ожидала, сидя в кресле, покрытом грубой серой материей, графиня Загратка. Старый мейнсонский камин, софа, комоды, креслы, венецианская люстра на 100 свечей, бронзовые бюсты, рыцарские доспехи. Все было как на аукционе, обернуто серыми покрывалами. Даже над бесчисленными миниатюрными портретами висели завесы из газа, защита от мух. Студент вспомнил именно так, графиня однажды ответила ему, тогда еще совсем ребенку. Или это ему приснилось? За много лет он не мог припомнить ни единой замеченной им здесь мухи. И еще с детства ему не давал покоя вопрос, а что там за мутными оконными стеклами, перед которыми обычно сидела старая дама? Куда они выходят? Во двор, в сад или на улицу? Проверить он не решался. Для этого необходимо было пройти мимо графини. Уже одна эта мысль была для него невыносима. А Такара всегда подавляла связанные с этой комнатой воспоминания. Всякий раз, когда он входил сюда, оно словно отбрасывало его на много лет назад. То был его первый визит к графине. И он сразу почувствовал все свое существо зашитым в серую дерюгу, защиту от мух, которых здесь не был спокон веку. Единственным, что оставалось до некоторой степени неприкрытым, был висящий среди миниатюр портрет в натуральную величину. В сером ситце, укрывавшем его вместе с рамой, была прорезана прямоугольная дыра, и оттуда смотрело веслощекое лицо покойного мужа старой дамы, оберст гофмаршала Загратки. Голый, похожий на вишню череп и взирающий в пустоту водянисто-голубые рыбьи глаза. Граф был человеком крайне жестоким и неумолимо твердым, глухим не только к страданиям других, но и к своим собственным. Как-то еще мальчишкой граф забавы ради прибил свою ступню к половице большим железным гвоздем. Кто рассказал ему это? Атакар Вондрейк давно забыл. Однако саму историю помнил. Во дворце было великое множество кошек, сплошь старые, серые, вкрадчивые существа. Часто студент видел их сразу с целую дюжину, серых и тихих, гулявших в проходе, как приглашенные на следствие свидетели, ожидающие вызова на допрос. Но никогда не входили они в комнаты. И если какая-нибудь по ошибке совала голову в дверной проем, то тотчас же отступала назад, как бы извиняясь, мол, она понимает, что еще не время для ее показаний. Отношение графини Загратки к студенту было отмечено известной странностью. Иногда на мгновение от нее исходило нечто трогательное, подобное нежной материнской любви. В следующую секунду его обдавало волной ледяного презрения, почти ненависти. О природе этой странности он не догадывался. Она, казалось, срослась со всем естеством ее, может быть, являясь наследством древних богемских родов, привыкших в течение веков к смирению своих слуг. Речь этих аристократов была начисто лишена какой-либо душевности, если таковая вообще в них была. Зато в ней всегда достаточно красноречиво проступало почти жестокое высокомерие, правда, выражавшееся скорее в резком тоне обращений, чем в смысле самих слов. В день конфирмации Атакар должен был пропеликать графине на своей детской скрипочке богемскую народную песню, Андулька, медите облебенно. Потом по мере совершенства его игры репертуар усложнялся. Церковные и любовные песни, вплоть до бетховенских сонат, но никогда, хорошо или плохо ему это удавалось, на лице крестной нельзя было заметить ни малейшего одобрения или недовольства. И до сего дня он не знал, способна ли она оценивать его искусство. Иногда собственными импровизациями Атакар пытался найти ход к ее сердцу, по колебаниям циркулировавшего между ним тока, стараясь уловить, какое впечатление вызывают у нее эти звуки. При незначительных ошибках прилив почти материнской нежности захлестывал его и жгла ненависть, когда высшее вдохновение водило его смычком. Возможно, это было безграничное высокомерие ее крови, вспыхивавшая ненавистью в ответ на совершенство его игры, воспринимая как дерзкое посягательство на ее аристократические привилегии. Возможно, это был инстинкт славянки, любящей лишь все слабое и несчастное, а возможно, просто случайность. Однако так или иначе, непреодолимый барьер оставался между ними. Очень скоро он уже не пытался устранить это препятствие, как не пытался подойти к мутному окну и заглянуть в него. «Итак, начинайте, пан Вондрейк», — сказала графиня тем подчеркнуто сухим тоном, которым обращалась к Атакару всякий раз, когда он после немного вежливого поклона открывал футляр и брал в руки смычок. «Наверное, из-за контраста впечатлений Вальштейнский дворец и эта серая комната дальше, чем когда-либо прежде отброшенный в прошлое, он бессознательно заиграл глупую сентиментальную песенку своего конфирмационного периода. Андулька, медите». И из первых же тактов Атакар понял, что делает что-то не то, и испугался. Однако графиня не выказала ни малейшего удивления. Она вместе с портретом мужа созерцала пустоту. Тогда он стал импровизировать на эту мелодию. У него был дар отвлекаться от собственной игры, воспринимать ее как удивленный слушатель, словно музицировал не он сам, а кто-то другой, тот, кто находится в нем, не являясь при этом им самим. Тот, которым, кроме того, что он ведет смычком, Атакар ничего о нем не знал. Тогда он странствовал чужими, виденными во сне краями, погружался во времена, навечно скрытые от человеческого взора, извлекал звенящие сокровища немыслимых глубин, пока не забывался настолько, что все вокруг исчезало, и его вбирал вечно юный, изменчивый мир, полный красок и звуков. И вот мутные окна становятся прозрачными, а за ними чудесное царство фей. Кругом белые порхающие мотыльки, живой снегопад в середине лета. И он сам, пьяный от любви, идет бесконечно жасминовыми аллеями, крепко сжимая горячую руку прекрасной девушки в свадебном наряде. И вся его душа пропитана тончайшим ароматом ее кожи. Потом серая завеса на портрете покойного гофмаршала рассыпалась потоком пепельных женских волос, потоком, падавшим из-под светлой соломенной шляпы с бледно-голубой лентой. И на него смотрели темноглазое девичье лицо с припухшими губами. Но всякий раз, когда оживали эти черты, ставшие его истинным сердцем, тот, другой, восставал в нем, словно по таинственному приказу, исходившему от нее, и его игра обретала сумрачный оттенок дикой, изощренной жестокости. Ведущая в коридор дверь внезапно открылась, и в комнату тихо вошла юная девушка, та самая, о которой только что грезил Атакар. Ее лицо удивительно походило на один портрет во дворце барона Эльзенвангера, портрет пепельной дамы эпохи рококо, такой же юной и прекрасной. Компания кошек сунулась было вслед за ней, но тут же деликатно ретировалась. Студент смотрел на нее так спокойно и безмятежно, словно она все это время находилась здесь в комнате. Чему же тут удивляться, ведь она попросту вышла из его видений и теперь стоит перед ним. Он играл и играл, заблудившись в лабиринтах грез. Позабыв обо всем на свете, он видел себя вместе с ней. Они стоят в глубоком сумраке склепа базилики святого Георгия. Мерцание свечи, которую держит монах, освещает вырубленную почти в человеческий рост статую из черного мрамора. Полуистлевший женский труп в лохмотьях, под ребрами в отвратительно растерзанном чреве. Вместо ребенка кольцами свернулась змея с мерзкой плоской треугольной головой. И звуки скрипки вдруг стали словами, которые монах в базилике святого Георгия ежедневно, как летанию, монотонно и призрачно произносит перед каждым посетителем склепа. Много сотен лет назад был в Праге некий воятель, живший со своей возлюбленной в преступной связи. И когда он увидел ее беременной, то перестал ей доверять, убежденный, что она обманывала его с другим. И он задушил ее и сбросил вниз, в оленьий ров. Там ее жрали черви, а когда останки нашли, то напали на след убийцы и заперли его в комнате вместе с трупом в склепе. И прежде чем колесовать, заставили во искупление своего греха вырубить в камне ее образ. Атакар вздрогнул, и его пальцы замерли на грифе. Он пришел в себя и вдруг увидел стоявшую за креслом старой графини юную девушку. Улыбаясь, она смотрела на него. Утратив всякую способность двигаться, он окаменел со смычком на струнах. Графиня Заградка медленно оборотилась. Навела лорнет на него. «Продолжай, Атакар. Это всего лишь моя племянница. А ты не мешай ему, Поликсена». Студент не шевелился, и только рука, скользнув, вяло повисла в сердечной судороге. С минуту в комнате царила полная тишина. «Почему он не продолжает?» – гневно спросила графиня. Атакар напрягся, пытаясь унять дрожь в руках, и вот скрипка тихо и робко всклипнула. «Андулька Медита, я вас, мам, рад». Воркующий смех девушки заставил мелодию быстро замолкнуть. «Скажите нам лучше, господин Атакар, что за чудесную мелодию вы играли перед тем? Какую-то фантазию?» При этом Поликсена, опустив глаза и задумчиво теребя бахрому кресла, отделяла каждое слово многозначительной паузой. «При этом я совершенно ясно представляла склеп в базилике святого Георгия, господин Атакар». Старая графиня едва заметно вздрогнула. Было нечто настораживающее в ее тоне. «Каким Поликсена?» – произнесла его имя. Студент, смешавшись, пробормотал какие-то конфузливые слова. Единственное, что он сейчас видел, это две пары глаз, неподвижно устремленных на него. Одни жгли его мозг своей всепожирающей страстью, другие, пронизывающие, острые, как ланцет, излучали недоверие и смертельную ненависть. Он не знал, в который из них должен смотреть, опасаясь оскорбить одну и выдать свои чувства другой. «Играть, только играть, сейчас же, немедленно!» – кричало в нем. Он резко вскинул смычок. Холодный пот проступил у него на лбу. «Ради бога! Только не снова эту проклятую андульку!» К своему ужасу он почувствовал с первых же взмахов смычка, что неизбежно вернется к той же песне. У него потемнело в глазах, как вдруг снаружи из переулка на помощь пришли звуки одинокой шарманки, и он с какой-то бессознательной лихорадочной поспешностью пристроился к избитому мотиву. «Девчонке бледный печален конец, не суждено ей идти под венец. Даже бродяги-матросы любят румяные розы, золото яркое, тусклый свинец». Дальше этого не пошло. Ненависть, брызнувшая от графини Заградки, почти выбила скрипку из его рук. Сквозь заславшую глаза туманную пелену он все еще видел, как Поликсена скользнула к стоящему у дверей часам, отдернула занавесу и перевела стрелку на цифру 8. Это, конечно, означало час свидания, Но его ликование тут же заледенело от страха. Неужели графиня все поняла? Ее длинные высохшие старческие пальцы нервно рылись в вязаном кошельке. Он следил за ними, предчувствуя сейчас она что-то сделает, что-то невыразимо унизительное для него, что-то настолько страшное, о чем невозможно даже помыслить. «Вы нам сегодня прелестно играли, господин Вондрейк». Слово за словом процедила графиня. Потом извлекла из кошелька две мятые бумажки и протянула ему. «Вот вам на чай. И купите себе, пожалуйста, к следующему разу пару панталон. Поновее. Ваши уже совсем сальные». Студент почувствовал, как от беспредельного стыда остановилось сердце. «Надо взять деньги», — была его последняя ясная мысль. Он не хотел выдавать себя. Комната слилась в одну серую массу. Поликсена, часы, лицо покойного гофмаршала, доспехи, кресло. Лишь мутные окна по-прежнему смотрели на него белесыми, ухмыляющимися прямоугольниками. Он понял, графиня накинула на него серое покрывало, защиту от мух, от которой ему теперь вовек не избавиться. Вот он уже стоял на улице, недоумевая, как это ему удалось сойти по лестнице, а был ли он вообще когда-нибудь наверху в той комнате. Однако боль от глубокой, сокровенной раны тут же обожгла его, подсказав: «Да, он там был». Вот и деньги все еще зажаты в кулаке. Он рассеянно сунул их в карман. Итак, Поликсена должна прийти в 8. Он слышал, как на башне пробило четверть. А тут на него залаяла собака. Это был как удар хлыста. Значит, в самом деле выглядит до того обшарпанным, что даже на него уже лают собаки. Атакар сжал губы, словно от этого могли умолкнуть его мысли. И нетвердым шагом направился домой. На ближайшем углу остановился, покачиваясь. Нет, только не домой. Прочь, прочь, прочь подальше от Праги. Его сжигал стыд. То самое чувство. В воду. Со свойственной юности, поспешностью приняв это решение, он хотел было бежать вниз к Мальдау, но в этот момент тот, другой, словно парализовал его ноги. Давая понять, что самоубийством Атакар предает Поликсену, однако при этом коварно умолчал об истинной подоплеке своего вмешательства, о неистовой жажде жизни. Боже, о боже, как я теперь посмотрю ей в глаза? Все в Атакаре кричало от боли. Нет, нет, она не придет, пытался он себя успокоить, она, конечно, не захочет прийти. Все уже в прошлом. Но от этого боль впилась еще яростнее. Если она не придет, никогда больше не придет, то как жить дальше? Он вошел через полосатые ворота во двор Далиборки, прекрасно сознавая, что весь следующий час будет страшной бесконечной пыткой, отсчетом минут. Придет Поликсена, и он от стыда провалится сквозь землю. Не придет, тогда эта ночь станет для него ночью безумия. Он с ужасом посмотрел на башню голода, которая выглядывала из оленьего рва, возвышаясь концом своей белой шапки над полуразвалившейся стеной. Сколько уже жертв сошло с ума в ее каменном чреве, но все еще не насытился Молох. И вот спустя столетия мертвого сна она вновь проснулась. Сейчас, как в детстве, он снова увидел в ней творение отнюдь не человеческих рук. Нет, это было гранитное чудовище с ненасытной утробой, которое могло переварить мясо и кровь, подобно желудкам бродячих ночных хищников. Башня состояла из 3 этажей. Соединялись они только отверстием, пробитым в середине каждого этажа. Эта шахта, подобно пищеводу, пронизывала всю башню, от глотки до желудка. В прежние времена в верхнем этаже осужденные год за годом медленно пережевывались в жутком сумраке до тех пор, пока их не спускали на веревках в среднее пространство, к последней кружке воды, к последнему куску хлеба. Здесь они умирали голодной смертью, если только раньше не сходили с ума от поднимавшегося из глубины смрада, и сами не бросались вниз на истлевшие трупы своих предшественников. На липовом дворе уже веяло влажной прохладой вечерних сумерек, однако окна в домике смотрителя были все еще открыты. Атакар тихо присел на скамейку, стараясь не потревожить старую разбитую подагрой женщину, спавшую за оконными занавесами. И прежде чем начнется мучительная пытка временем, он попытался выбросить из головы все случившееся. Уловка слишком наивная, чтобы обмануть собственное сердце. Внезапно слабость овладела им. Всеми силами он сопротивлялся судорогам рыданий, удушливо сжавшим горло. Тогда из глубины комнаты до него донесся глухой голос, казалось, говорили в подушку. «Атакар?» «Да, мама». «Атакар, ты не хочешь войти и поесть?» «Нет, я не голоден, я уже ел». Голос немного помолчал. В комнате часы металлически проскрипели половину восьмого. Студент судорожно сцепил пальцы. «Что же мне делать? Что же мне делать?» Голос раздался вновь. «Атакар?» Он не ответил. «Атакар?» «Да, мама». «Почему? Почему ты плачешь, Атакар?» Он заставил себя рассмеяться. «Я? Ну что ты, мама, я вовсе не плачу. Да из чего мне плакать?» Голос недоверчиво промолчал. Студент поднял взгляд с исчерканной тенями земли. Хоть бы колокола зазвонили, что ли. Лишь бы не эта мертвая тишина. Посмотрел в багряный разрез неба. Необходимо было что-то сказать. Отец дома? В трактире донеслось до него после некоторой паузы. Он быстро вскочил. «Тогда я тоже схожу туда на часок. Спокойной ночи, мама». И, взглянув на башню, он схватил свой футляр. «Атакар!» «Да? Закрыть окно?» «Атакар!» «Атакар! Я ведь знаю, ты идешь не в трактир. Ты идешь в башню?» «Да, потом, позже. Там мне лучше играется. Спокойной ночи. Она сегодня опять придет в башню?» «Бажена?» «Ну да, может быть, если есть время. Она иногда заходит немного поболтать со мной». «Мне что-нибудь передать отцу?» Голос стал еще печальней. «Ты думаешь, я не знаю, что это другая? Я ведь слышу по походке. Так легко и быстро не ходит тот, кто день-деньской работает». «Ах, ну что ты опять выдумываешь, мама?» Сделав усилие, он усмехнулся. «Да, ты прав, Атакар. Ну что ж я молчу? Только закрой окно. Уж лучше мне не слышать этих жутких песен, которые ты играешь для нее. Я могла бы тебе помочь, Атакар». Студент прикрыл окно, зажал под мышкой скрипку, проскочил через проход в стене и, миновав маленький деревянный мостик, побежал по каменным ступенькам на самый верхний этаж башни. Из полукруглого помещения, в которое он попал, узкая оконная ниша, нечто вроде продолжения бойницы, выходила сквозь мертвую стену наружу. На юг, там, высоко над градом, парил стройный силуэт собора. Для посетителей, которые днем осматривали Далиборку, здесь были поставлены пара грубых стульев, стол был с бутылкой воды и старый поблекший диван. В царящем полумраке они, казались, срослись со стенами. Маленькая железная дверь с распятием вела в соседнее помещение, где двумя столетиями раньше была заключена графиня Ламбуа, прабабка контессы Поликсены. Она отравила своего мужа, но прежде чем умереть в безумии, прокусила на запястьях вены и кровью написала на стене его портрет. Далее находилась совсем темная камера, едва ли не 6 шагов в периметре. В ее каменных квадратах какой-то неизвестный пленник обломком железа выскреб углубление, в котором, скрючившись, мог поместиться один человек. 30 лет ковырял он стену. Еще ширина ладони и долгожданная свобода. Свобода рухнуть вниз в оленьий ров. Однако ход был своевременно обнаружен, и узника обрекли на голодную смерть в среднем этаже башни. Атакар беспокойно метался от стены к стене, садился в оконные ниши, снова вскакивал. На одно короткое мгновение, абсолютно уверенный в приходе Поликсены, он уже в следующий миг был так же абсолютно убежден, что он никогда больше ее не увидит. И всякий раз именно та уверенность, которая владела им в данную секунду, казалась наиболее ужасной. Каждая из этих двух возможностей одновременно таила в себе надежду и страх. Ежедневно он засыпал с образом Поликсены, заполнившим всю его жизнь во сне и наяву. Играя на скрипке, мечтал о ней, оставаясь в одиночестве, внутренне беседовал с нею. Фантастический воздушный замок воздвиг он ради нее. Но что же дальше? Мрачная душная темница представилась ему в том безграничном детском отчаянии, на которое способно лишь 19-летнее сердце. Мысль, что он сможет снова когда-нибудь играть на скрипке, показалась ему самой невозможной из всех невозможностей. Какой-то внутренний голос шепнул ему, что все будет по-другому, совсем иначе. Однако Атакар, не желая вникать в смысл сказанного, отмахнулся от него. Часто боль бывает настолько могущественна, что не желает быть исцеленной, и утешение, даже если оно приходит из собственной души, лишь заставляет ее пылать еще жарче. Сгустившиеся сумерки в пустом заброшенном помещении с каждой минутой усиливали возбуждение юноши. То и дело ему слышался снаружи тихий шум, и тогда его сердце замирало. Это она. Но он принимался считать секунды. Вот сейчас она должна осторожно, на ощупь войти. Нет, опять ошибка. А если она на пороге повернула назад? Эта мысль снова повергла его в отчаяние. Всего только несколько месяцев прошло со дня их первой встречи. Вспоминалось это как сказка, ставшая вдруг явью. 2 года назад он увидел ее образ. На портрете какой-то юной дамы эпохи рококо с пепельными волосами, бледной, почти прозрачной кожей лица и характерным сладострастно жестким контуром слегка приоткрытого рта. За припухлыми губами матово мерцали крошечные, жаждущие крови зубки. Это было во дворце Эйзельвангера. Там, в зале предков, висел тот портрет. Однажды вечером, когда Атакар должен был играть перед гостями, портрет взглянул на него со стены и с тех пор навсегда запечатлелся в нем. Теперь Атакару стоило лишь вспомнить о ней и закрыть глаза, и юная дама представала перед ним. Постепенно этот образ окончательно владел его страстной душой. И до такой степени пленил чувства и желания, что обрел в глазах юноши жизнь. Часто, сидя вечерами на скамейке под липами и грезя о ней, Атакар вдруг почувствовал ее на своей груди, совсем живую, как создание из плоти и крови. Как он узнал, это был портрет графини Ламбуа, и звали ее Поликсена. Отныне все, что с детской чрезмерностью Атакар воображал о красоте, блаженстве, великолепии, счастье и упоении, он вкладывал в это имя, пока оно не стало для него заклинанием. Стоит лишь прошептать его, и близость той, кому принадлежало это волшебное имя, уже сжигает душу невыносимым наслаждением. Несмотря на юность и кажущееся здоровье, он не питал иллюзий насчет своего неожиданно обнаруженного порока сердца. Болезнь была неизлечимой. К своей, по всей видимости, ранней смерти Атакар относился без страха, словно предчувствуя ее грядущую сладость. Отчужденный от мира башней голода с ее мрачными легендами, он с детства ощутил склонность к странной мечтательности. Внешняя жизнь с ее бедностью и вручающей ограниченностью противостояла грезам, как нечто враждебное, казарменное, тюремное. Ему и в голову никогда не приходило осуществить свои фантазии. превратить их в настоящую земную действительность. Время было для него пусто, будущее ничего не сулило. Со сверстниками он практически не общался. Немногочисленные посетители Далиборки, молчаливые приемные родители, да старый профессор, обучавший его в детстве. Графиня Заградко не желала, чтобы он посещал обычную городскую школу. Были его первым и долгое время единственным обществом. Скудность внешних впечатлений, полная непричастность к миру, честолюбие и наживы непременно превратили бы его в одного из столь многочисленных наградчанных чудаков, влачивших вне времени свое бездеятельное существование, заполненное какими-то лихорадочными грезами, не случись вдруг одно событие, до дна перевернувшее всю его душу. Событие это столь призрачное и реальное одновременно разом обрушило преграду между внешним и сокровенным, сделав из него человека, которому в моменты экстаза самая безумная причуда казалась легко выполнимой. Это случилось в соборе. Женщины перебирали четки, молились, приходили и уходили. Он ничего не видел, погруженный в долгое рассеяние, созерцание дароносицы, и вдруг заметил, что церковь опустела, а рядом с ним образ Поликсены. Тот самый, о котором он грезил все это время. И тогда в один миг была преодолена пропасть между сном и действительностью. Это длилось всего секунду, так как уже в следующую он знал, что видит перед собой живую девушку. Однако и этого краткого мгновения было достаточно. Таинственные рычаги судьбы обрели, наконец, точку опоры, столь необходимую для того, чтобы вырвать человеческую жизнь из колеи, предначертанной мертвым рассудком, и забросить ее навсегда в те безграничные миры, где вера способна двигать горами. В темном экстазе восторженного, встретившегося, наконец, лицом к лицу с божеством своей страсти, рухнул тогда Атакар с простертыми руками перед этим воплотившимся образом своих снов. Он звал ее, обнимал колени, покрывал руки бесчисленными поцелуями. Дрожа от возбуждения в потоке обгоняющих одна другую фраз, рассказал, чем она была для него, сколь давно он ее знает, хотя никогда и не видел наяву. И там же, в соборе, в присутствии священных золотых статуй, дикая противоестественная любовь захватила их обоих, как дьявольский смерч, порожденный внезапно ожившим призрачным дыханием целых поколений их предков, страсти которых столетиями коченели в поблекших портретах. Тогда-то и свершилось сатанинское чудо. Девушка, совсем недавно вошедшая в собор, чистой и непорочной, выходила из него духовным отражением своей прабабки, которая носила то же самое имя – Поликсена. Портрет ее висел у барона Эльзинвангера в зале предков его Градчанского дворца. С тех пор едва лишь представлялась возможность, они, не сговариваясь заранее, искали встреч и всегда встречались. Повинуясь магической тяге своей страсти, они находили друг друга так же инстинктивно, как звери в период течки, которым нет нужды знать место и время встречи, ибо они понимают голос крови. Ни Атакар, ни Поликсена не находили ничего удивительного в том, что случай всегда скрещивал их пути в момент наиболее острого обоюдного влечения. Для него это стало постоянным, почти законченным обновлением чуда. Ее образ выходил из его сердца и превращался в живую Поликсену так, как это было часом раньше в покоях графини Заградки. Стоило ему только заслышать ее шаги на этот раз, и они действительно приближались к башне, и все муки переживаний тотчас улетучились. Даже сжимая ее в объятиях, Атакар гадал, входила ли она в дверь, или как видение проникло сквозь стену. Однако и эта мысль, вернее, тень мысли, в тот же миг куда-то уносилась, исчезала, просачивалась, как вода сквозь пальцы. Она с ним – это единственное, что он понимал в такую минуту. Как всегда, каждый еще только будущий миг их свидания, едва успевая стать настоящим, тут же с какой-то яростной поспешностью – пожирался ненасытной бездной прошлого. Сегодняшнее свидание исключением не являлось. Он видел, как из темноты мерцает небрежно брошенная на пол соломенная шляпа с бледно-голубой лентой. Потом все сразу исчезло. Ее белая одежда покрывала туманными комьями стол, лежала разбросанной на стульях. Он чувствовал горячую плоть, укусов зубов на своей шее, слышал страстные стоны. Как обычно, все происходило быстрее, чем он мог что-либо осознать. Ряд каких-то обрывочных фрагментов, молниеносно сменяющих друг другу, один ослепительнее другого. Опьянение чувств, в которых никакого понятия времени более не существует. Она попросила сыграть на скрипке. Этого он уже не знал, не помнил. Понимая только то, что стоит перед ней, она обнимает его бедра, он чувствовал смерть. Смерть, которая сосала кровь из его вен. Озноб сотрясал тело, волосы на голове стояли дыбом, колени подгибались. В какие-то доли мгновений ему казалось, что он падает навзничь. Сознание покидало его и тут же снова возвращалось. И тогда он слышал песню. Ее, наверное, выводили его смычок и его рука. И тем не менее шла она от нее, из ее души. Песня страсти, ужаса и кошмара. В полуобраке, беззащитный, слушал он эту мелодию. Она тянулась вереницей кровавых образов. Их создавала Поликсена, еще больше воспаляя бешенство своей свирепой страсти. Чувствовал, как ее мысли проникали в его мозг. Видел их ожившими событиями, а потом снова витиеватыми буковками, вырезанными на каменной плите Грачанской малой капеллы. Это была старинная хроника о возникновении картины изображения пронзенного, повествующая о страшном конце того, кто дерзнул посягнуть на корону Богемии. Так у одного из насаженных на колья рыцарей по имени Боржевой Хлавик кол вышел наружу рядом с ключицей, и голова осталась невредимой. Этот молился до вечера с великим благоговением, и ночью кол его переломился, так что с торчащим из зада обломком дошел он до Грачан и улегся на кучу отбросов. Утром он поднялся и вошел в дом, что рядом с церковью святого Бенедикта, и просил прислать священника Пражской замковой церкви, и в его благом присутствии исповедался Господу нашему Богу во многих грехах своих с благоговением величайшим. И известил при сём, что без исповеди и не вкусив святого причастия, как заведено в Церкви Христовой, никоим образом умереть не может, ибо свято веруя в обряд сей, обет дал во все дни в честь Бога Всемогущего Аве Мария, а в честь Пресвятой Девы некую молитву краткую вносить, что и творил во все время упования своего». И молитвой сей краткой, а равно заступничеством Пресвятой Девы, не погиб он без святого причастия. Священник сказал: «Сын мой возлюбленный, скажи мне молитву сию краткую». Тот начал и рек: «Боже всемогущий, молю тебя даровать мне недостойному рабу твоему заступничество святой Варвары Великомученицы, дабы избегнул я смерти скорой, и перед концом своим, вкусив даров святых, а посему огражденный от всех врагов моих видимых, а также невидимых, защищенный от духов злых, мог, наконец, через Христа нашего Спасителя и Благодетеля уповать на жизнь вечную. Амин». И тогда дано было ему святое причастие, и в день сей же упокоился он в мире, и близ церкви святого Бенедикта с великим плачем народным погребен был. Поликсена ушла. Безжизненно серой стояла башня в таинственном мерцании ночных звезд. Однако в каменной ее груди судорожно билось крошечное человеческое сердце, переполненное величием принесенного обета. Любой ценой, не зная ни сна, ни отдыха, добыть для своей возлюбленной самое высшее, что есть в этом мире для человека. и если суждено ему умереть прежде того, то лучше ему претерпеть тысячекратные муки пронзенного колом.